Сын старого короля повел войска в направлении взорванных крепостей, как и предполагал военный министр. Но войска продвигались вперед очень медленно. Тут военный министр оказался неправ. Молодой король соблюдал величайшую осторожность. Продвигаясь вперед черепашьим шагом, он где надо и где не надо приказывал рыть окопы, рвы, траншеи. Дело в том, что он воевал впервые и очень боялся окружения или какой-нибудь хитрости со стороны врага. Он помнил, как в прошлой войне его отец заманил Матюша вглубь своей страны, зашел с тыла и окружил. Молодой король осторожничал потому, что боялся проиграть войну. Боялся, как бы ни сказали, старый король лучше молодого. Пусть правит страной отец, а не сын. Поэтому он из кожи вон лез, чтобы показать, кто лучше. «Тише едешь, дальше будешь», — рассуждал он сам с собой. «К чему спешить? Да и где Матюшу воевать, когда у него солдаты за партами сидят, а мальчишки перепортили все пушки? И журналист-шпион тоже не дремлет там, в столице. Путаница и беспорядок его рук дело. А тут еще благодаря детям или шпионам вышли из строя телеграф и железные дороги. Матюш теперь не скоро узнает о войне, а узнав, не успеет снарядить и выслать навстречу войско». Так рассуждал сын старого короля и не спешил. «Пусть солдаты поберегут силы для генерального сражения у стен столицы», — думал он. Что одной битвы не избежать, это он понимал. Идут войска по неприятельской земле и не встречают никакого сопротивления. Мирные жители, брошенные на произвол судьбы, рассердились на Матюша и не захотели воевать. Наоборот, многие радовались и приветствовали врага как избавителя. «Ну-ка, ребята, марш в школу! Кончилось правление короля-мальчишки!» Однажды передовые посты заметили. Кто-то идет навстречу и размахивает белым флагом. «Ага, значит, Матюш уже узнал о войне». Молодой король прочел послание и злорадно захохотал. «Ишь, какой добрый! Половину золота предлагает! Ха-ха-ха!» «Что передать моему государю? Если половины золота мало, прибавим еще. Прошу дать ответ». «Скажи своему Матюшу, что с детьми переговоров не ведут, их розгами секут. И больше мне писем не носи, а то и тебе всыплем. Ну, брысь отсюда, да поживей». С этими словами молодой король бросил на землю письмо Матюша и давай его топтать. «Ваше Величество, по правилам, принятым во всем мире, на королевские письма полагается отвечать», — осмелился заметить посол. «Ладно, так и быть, отвечу», — высокомерно согласился молодой король и на обороте смятого, испачканного землей письма написал два слова: «Ищи дураков». Тем временем по столице разнеслась весть о войне и ноте Матюша. Столица с нетерпением ждала ответа. А тут приходит такой ответ. Возмущение было всеобщим. «Ах ты, зазнайка! Наглец! Погоди, мы тебе покажем». Столица стала готовиться к обороне. Все как один человек стали на сторону Матюша. Никто не вспоминал про старые обиды и распри, зато о заслугах Матюша вспомнили все. И теперь не одна, а все газеты писали о Матюше-реформаторе и Матюше-герое. Фабрики работали день и ночь. Военные учения проходили прямо на улицах и площадях. У всех на устах были слова Матюша: «Победить или умереть». Каждый день новые вести и сплетни будоражили столицу. «Враг приближается к городу». «Печальный король обещал Матюшу помощь». «Бум-друм на выручку идет». Между тем враг действительно приближался к столице. И вот настал день сражения. В городе слышалась пальба, вечером с крыш домов виднелись орудийные вспышки. На другой день выстрелы стали доноситься глуше. «Значит, Матюш победил и преследует неприятеля», — говорили горожане. На третий день стало совсем тихо. «Видно, враг уже далеко», — радовались все. Но вот с поля боя пришло донесение. Враг отступил на 5 километров и засел в окопах. Матюш одержал бы победу, будь у него побольше пушек и пороха. Он непременно выиграл бы сражение, но, увы, приходилось экономить порох. Едва неприятельские войска заняли новые позиции, откуда ни возьмись явился журналист-шпион. «Ты что, такой-сякой врал, будто у матюши нет ни пороха, ни пушек?» В бешенстве накинулся на него молодой король. «Если бы не моя осторожность, мы бы проиграли войну». Оправившись от страха, шпион рассказал, как матюш разоблачил его, как стрелял в него из пистолета, как ему удалось бежать, и он целую неделю скрывался в подвале. Несомненно, их кто-то выдал. Иначе почему матюшу вдруг взбрело в голову отправиться в город? И о Фелике рассказал. Словом, выложил все. Дела у матюши плохи. Пушек и пороха у него мало. Но обороняться легче, чем наступать. И потом, у него город под боком, а нам все приходится возить издалека. Одни мы его не одолеем, это ясно. Нам поможет король-хитрец, — высказал свои соображения шпион. «Это еще бабушка надвое сказала. Он меня не любит. И потом, если он придет на подмогу, придется делиться с ним добычей. Может, благоразумнее взять половину золота и прекратить войну?» Сомнения одолевали молодого короля. Но отступать было уже поздно. Шпион срочно выехал в столицу короля-хитреца и стал уговаривать его напасть на матюша. А тот ни в какую. «Матюш ничего плохого мне не сделал», — твердил он. А шпион пристал как банный лист. «Это, мол, в ваших интересах, потому что матюш все равно войну проиграет. Молодой король под стенами его столицы. Если он без посторонней помощи туда дошел, что ему стоит справиться с матюшем? Но тогда ему достанется все золото. А молодой король, как человек благородный, хочет поделиться добычей со своими друзьями». «Ладно», — сказал под конец король-хитрец, — «посоветуюсь с печальным королем. Мы или выступим вместе против матюша, или не выступим вообще. Через сколько дней ждать ответа?» «Через 3 дня». «Хорошо». Король-хитрец, как и обещал, написал письмо печальному королю и получил ответ. «Печальный король тяжело болен и не может ответить». В это время приходит письмо от матюша с просьбой о помощи. «Посудите сами. Разве честные люди так поступают?» — писал матюш. «Притвориться другом, подарить порт, продать корабли, а потом ни с того ни с сего взорвать 2 крепости и, воспользовавшись тем, что дети испортили телефон и телеграф, перейти границу. А когда я спросил, чего ему надо, и, может, он понарошку подарил мне порт, тогда я готов отдать половину золота». Он наговорил моему послу грубости и написал: «Ищи дураков. Разве так делают?» Письмо примерно такого же содержания, только более дружеское и теплое, матюш направил и печальному королю. Болезнь печального короля оказалась выдумкой. Отправляясь в величайший тайник к матюшу, он велел лейб-медику говорить, что заболел. Тогда никто, кроме врача, не будет входить к нему в опочивальню, и его исчезновение не обнаружится. Врач каждое утро входил в пустую спальню, якобы для осмотра больного. Лекарство выливал в окошко, а еду съедал сам. Вернувшись от матюша, печальный король в самом деле слег в постель. И вид у него был такой измученный, что ни у кого не возникло сомнений. Король перенес тяжелую болезнь. Путешествовать по стране, охваченной войной, удовольствие ниже среднего, особенно если еще надо скрываться. На другой день он прочел оба письма и схватился за голову. «Приготовить королевский поезд. Я еду к королю-хитрецу», — распорядился он. Печальный король надеялся склонить его на сторону матюша, но не подозревал, какую коварную штуку придумал ловкий шпион.